с нежностью его чувств, как было не прилепиться ему ко внуку своей благодетельницы, и с забавным его умом, как не полюбиться молоденькому царевичу. Павел произвел его сначала камергером, а потом, за год до своей кончины, по какому-то неудовольствию на сына оставил от службы, выслал из особой милости дозволил жить в Москве. Первый призванный в Петербург по воцарении Александра был, разумеется, жертва преданности к нему, веселье его домашней жизни. Князь Голицын был столько скромен, благоразумен, что сперва ничего не желал, ничего не требовал, кроме счастья ежедневно находиться при царе, наслаждаться его лицезрением, иногда рассеивать, если нужно, грусть его. Но не таков был расчет государя. Между окружающими его не хотел он видеть ни единого праздного царедворца. У князя Александра Николаевича была одна из тех камергерских, пустопорожних голов, которые император Александр, наперекор природе и воспитанию, хотел непременно удобрить, вспахать, засеять деловыми государственными идеями. Это лужочки, которые весьма удобно покрываются цветами, но на неблагодарной почве их посади семена полезных овощей, и они почти всегда вырастут дурманами. Только сначала куда было ему вслед за Новосильцевыми, Строгановыми, Черторышскими лезть на министерство? Творя волю пославшего его в сенат, он там посидел за обер-прокурорским столом, потом сам сделался обер-прокурором. С помощью добрых или недобрых людей, им там найденных, он, видно, этим делом как-то поладил. Аппетит, говорят, приходит с едою. Вот моего князя взяла честолюбивая зачесть. А почему бы и ему не в министры? Должность обер-прокурора Святейшего Синода сделалась вакантную. Это не министерство, но легко можно было из того сотворить отдельную часть. Дотоле синодальные обер-прокуроры, точно так же, как и сенатские, находились в зависимости генерал-прокурора и наследовавшего ему министра юстиции. При получении сего места Голицын выпросил себе звание статс-секретаря и право носить доклады свои прямо к государю, без посредства какого-либо министра. В беспрестанных сношениях с архиереями и монахами, как стареющая дева, теряющая прелести свои, начал он помаленьку вдаваться в набожность. Сперва приятным образом занимали его одни церковные обряды, наконец, совсем к тому неприготовленный, принялся он рассуждать о догматах. Прошло несколько годов, и одних православных служителей церкви ему сделалось мало. Министерство духовных дел тогда учредить не решались. Это было бы уже слишком явно духовную власть подчинить мирской. Гораздо удобнее было сделать сие с духовенством терпимых вер христианских и нехристианских. И потому-то, оставаясь синодальным обер-прокурором, назначен был он главноуправляющим духовными делами иностранных исповеданий. Этот бедный князь делался всегда собственностью людей, при нем находившихся. То сумасбродов, то злоумышленников, то невежд, то изуверов, и деяния его тотчас окрашивались их мнениями и характером. Неисчислимо зло, причиненное целому государству сим кротким созданием, которое, как слон крыловой басни, с умыслом бы мухи не обидел. Дело чудное, примечание достойное. Все те, кои были его двигателями, все те, кои направляли его к посягательству на священные права нашей веры, все они печальным, даже несчастным образом кончили поприще свое. Правосудное небо как будто их всех покарало. Из них кто сослан был в Сибирь, кто сошел с ума, кто живет в заточении, кто подверг себя добровольному изгнанию. Его одного доселе щадило оно, как бы не ведавшего, что творил. Много бы говорить о нем, но здесь не место. Не один раз найдется оно, если только записки сии продлятся.